Наконец снова дали свет, и Билли Мансон начал отвечать на вопросы. Особенно заковыристые вопросы задавал худой старик, на вид лет около 80. Ему, разумеется, необходимо было вернуть свои капиталовложения пораньше, а не попозже. Затем собрание начало расходиться. Судя по его виду, Мансон был не из пугливых. Я без особого труда добрался до него и, улучив удобный момент, прошептал. «Не могли бы мы найти время, чтобы поговорить с глазу на глаз?» Мансон бросил взгляд мимо меня на улыбающегося коротышку, и тот одним движением бровей передал «Да, давайте перейдем в соседнюю комнату». Я представился и объяснил, что до меня дошли кое-какие неподтвержденные слухи о его совместной деятельности с Саймоном. Я сказал, что не поверил им, потому что они были уж слишком странными, но поинтересовался, не можем ли мы обсудить это в нескольких словах. Голос Мансона звучал совершенно спокойно. «Что в ваших словах вранье? То, что я не верю слухам?» Ему надо было успеть на самолет в Гонконг, но он предложил мне ехать вместе с ним в аэропорт имени Джона Кеннеди. Ведь я знал Саймона лучше, чем кто-нибудь другой. Мы много времени проводили вместе, массу времени. Должно быть, тяжко было, когда он умер. Тяжко, очень тяжко. Мы вышли на улицу и поймали такси. Мансон опустил стекло, достал сигарету с марихуаной и закурил. Он заметно успокоился, и это было очень кстати, потому что я собирался броситься в атаку. «Кэролайн утверждает, что вы с ним были очень близки». «Да, мы делали кое-что». «Я что-то слышал о том, что вы с ним вместе снимали какие-то ленты?» Он рассмеялся. «Да, ходили и такие слухи. Бурные времена, ну и так далее. Весьма бурные. А вы когда-нибудь показываете их зрителям?» «Эти ленты? Именно их. У меня их нет. А где же они?» Он ослабил узел галстука. «Пропали. Вот как?» «Говорю вам, они пропали!» Он покачал головой, сожалея об их трагической судьбе. «Да, приятель, масса людей отдала бы последнее, что у них осталось, чтобы увидеть эти ленты. Всякие дикие выходки в исполнении Саймона Краули. Поверьте, на студии уже занимались поиском этих пленок. Саймон вроде бы работал над новым проектом, и там поговаривали, что он, возможно, делал какие-то съемки портативной камерой. А это бред чистой воды. Но они поручили своим людям заняться этим делом. И если уж студия не сумела разыскать эти пленки, значит, не сумеет никто. А что же все-таки с ними случилось? Не знаю. Саймон никогда не говорил со мной об этом. Нет, вру. Раз или два он упомянул о них. Но я ни разу их не видел. Хотя хотел бы посмотреть. Ведь я, знаете, собаку съел на этом деле. И здорово во всем таком разбираюсь. А нет ли их случайно в имущественном фонде? Вы хотите сказать, не оставил ли он их кому-то? Но нет, это нереально. Кому он, собственно, мог бы их оставить? Не знаю. Жене, например. Кэролайн? Исключено. Почему? Она же как-никак его жена. Билли покачал головой. Да при чем тут это? Поймите же, наконец, я часто бывал с ним рядом. Он занимался сексом с массой девочек, а Кэролайн, вообще на ней он женился только потому, что ему, видите ли, было интересно это с ней проделывать. Ну вот она и стала таким интересным объектом, неужели не ясно? Что-то вроде головоломки, с которой он мог забавляться. Но он и не думал брать на себя роль мужа. К тому же они и знали друг друга всего месяцев 6 или около того. «А вы с Саймоном часто отлучались из дома?» «1000 раз». «А чем вы с ним занимались в день его исчезновения?» «А в тот день меня с ним не было». «А где же вы были?» «Я летел в Гонконг, как сегодня вечером, например. Приходится много ездить». «А почему вы не сказали в полиции, что видели Саймона в тот день, когда он исчез?» «Потому что я его не видел». «Позвольте вам не поверить». «Знаете что?» — сказал он миролюбиво. «Что?» «Я не видел его в тот день, когда он исчез». Мы продолжали свой путь. Таксист время от времени поглядывал в верхнее зеркало. «Я мог бы рассказать вам о своих проблемах», — сказал я, — «но от этого вам вряд ли станет легче». «А расскажите мне о своих проблемах». «Дело в том, Билли, что я видел все эти ленты. Понимаете? Все ленты Саймона». Он воззрился на меня. «Ну и что? Что-то я вас не понимаю». «А то, что я видел эти ленты и могу это доказать». «Да ну!» На пленке снят район Вестсайда, похожий на 10-ю авеню и 46-ю улицу. Вы с Саймоном мотали круги на лимузине в поисках девочки. Вы остановили машину, сняли девицу, и лично вы сторговались с ней на $5. Потом вы вылезли из машины, а Саймон остался там с ней. Когда они кончили, вы вернулись обратно, а потом вдвоем куда-то уехали. «А, да, было такое дело», — я и говорю. «Ну и что с того?» «А то, что это одна из пленок». «Ну вы меня достали!» — он злобно улыбнулся. «Подумаешь, он видел одну из пленок Саймона. Откуда вы взяли, что вам дозволено являться без приглашения на одно из моих совещаний?» «Другая пленка», — прервал я его, — «та, что относится к делу, снята изнутри фургона. Фургон стоял в парке Томпкинс-сквер еще до беспорядков, учиненных толпой скваттеров и бродяг, и находился там во время всей этой заварухи. Фургон был установлен таким образом, что важнейшее событие во время этих беспорядков оказалось заснятым на пленку через заднее окно. Вы находились в фургоне вместе с Саймоном. Камера брала вас обоих, так что ваш голос записан отчетливо. Вы знаете, о какой пленке я говорю, Билли. Даже если вы никогда не видели ее, вам известно, о какой пленке идет речь. Я знаю, что вы помните ее, потому что никто не смог бы забыть такую картину, как полицейского бьют по голове бейсбольной битой. Один удар, и он падает сраженный. Вы видели это, Билли? Вы видели это собственными глазами и даже высказывались по этому поводу. Но это произошло. Чернокожий коп был убит белым подонком, ударившим его бейсбольной битой. И вы видели, как он это сделал. Вы наблюдали и читали газеты на следующий день. Возможно, вы даже прочли мою колонку. Вы видели новости. Вы и Саймон оба. Он сказал, что собирается использовать ее в фильме. Он говорил, она настолько удачная, что он просто должен ее использовать. «Я хочу вас спросить, вы хотите сообщить об этом копам?» «С какой стати?» «Потому что именно теперь их это очень интересует. Им известно об этой пленке, Билли. Я рассказал им о ней, но еще не передал ее им. Мы ведем переговоры относительно условий, на которых они могут получить ее от меня. Понимаете, пленка разоблачает убийцу. Теперь они смогут арестовать его и предать суду. Помощнику окружного прокурора нужно будет представить цепочку хранителей или владельцев этой пленки. Или он будет размышлять, как ее вычислить. Затем им потребуется вызвать меня в суд и идентифицировать как человека, передавшего им пленку. Они расспросят меня, от кого я получил пленку и так далее. Так вот, я не хочу выступать в качестве свидетеля. Как журналист я в этом не заинтересован. Где-то там, в этих инстанциях, меня спросят о вас, разговаривал ли я с вами, знали ли вы о пленке, ну и тому подобные вещи. Ведь копы понимают, что я должен был спросить вас, почему вы ничего не сообщили им о пленке. И мне придется сказать им, что да, я действительно говорил с вами о пленке, и что вы, Билли, рассказали мне то, что я сейчас от вас услышал, а именно следующее. Он сказал, что собирался вставить ее в фильм, и что она настолько хороша, что ему, возможно, просто придется воспользоваться ею. Ведь это же ваши слова. Вы заявили это буквально минуту назад. Я не записывала этого ни в блокнот, ни на магнитофон, но Билли... Я же все помню.